Откровение о смерти отца Мефодия и отца Иоакима. На крестопоклонную неделю 1978 года иеромонах Мефодий из келии святых Феодора Тирона и Феодора Стратилата, что в Корее, позвал к себе иеромонаха отца Христофора, который жил ниже Кореи, и послал его в монастырь Кутлумуш, в богодельне которого тогда находился их земляк, отец Иоаким. Все трое были из Румынии и постригались у одного старца. Сказать ему, что завтра оба они, то есть отец Мефодий и отец Иоаким, умрут. И вот отец Христофор пришел в монастырь Кутлумуш и говорит: «Отец Иоаким, благослови. Отец Мефодий сказал мне, чтобы ты приготовился, потому что завтра оба вы в один час умрете. Он просит у тебя прощения за все, в чем согрешил перед тобой». Отец Иоаким, выслушав, с радостью ответил: «Как благословите! Если это говорит отец Мефодий, то он что-то знает». В тот день отец Иоаким причастился и сказал диакону Анастасию: «Такую радость я почувствовал впервые в жизни». Затем он пошел в свою келью и с радостью стал ждать своего смертного часа, непрестанно повторяя на румынском языке: «Матушка моя, Пресвятая Богородица! Матушка моя, Пресвятая Богородица!» И как Пресвятой Богородице не быть его матушкой, когда он, будучи еще мальчиком, в 16 лет оставил свою мать по плоти и отца и пришел в ее удел, чтобы стать монахом? С самой юности и до 90 лет он ради любви Христовой жил на чужбине, на Святой Горе, стремясь обогатиться тем, что принадлежит вечности. В 16 лет он выписался из мира и записался в книгу жизни. И вот, когда он непрестанно повторял: «Матушка моя, Пресвятая Богородица! Матушка моя, Пресвятая Богородица!», в 5 часу по византийскому времени его глаза сомкнулись, как у маленького ребенка, и он мирно заснул в объятиях своей матери. 17 монастырей Святой Горы вместе со священным кенотом живут по так называемому византийскому времени, согласно которому отсчет часов в сутках начинается с момента захода солнца. Только Вытопецкий и русский Пантелеимонов монастыри живут по обычному времени. Иверский монастырь использует халдейское или иверское время, согласно которому сутки начинаются с момента восхода солнца. В тот же самый час преподобнической смертью упокоился и отец Мефодий в возрасте приблизительно 70 лет. Две освященные души отошли вместе, так как имели друг к другу великую любовь. Они молились о том, чтобы не разлучаться ни всей жизни, ни в будущей. И благий Господь подал им просимое, чтобы и мы получили духовную пользу. Аминь.